Глава 6. При постоянном подключении к инету мозг работает быстрее. Так что за те считанные минуты, что автомобиль пронесся от главной магистрали до нашего старинного особнячка, я успел провести 2 видеоконференции, побывать на брифинге военных консультантов в Чикаго, но все же до скорости суперкомпьютера далеко. И когда авто замер перед подъездом нашего 3-этажного дома, я с сожалением отметил, как мало успеваю в этом стремительном мире. Едва открыл дверцу и ступил на асфальт, прокаленный жаркий воздух охватил со всех сторон, а сверху обрушились, как дождь из расплавленного олова, солнечные лучи. Наш центр исследования и прогнозирования, в котором работаю, всажен в отдельно стоящий архаичный домик, всего 3 этажа. Я поспешно добежал до крыльца. С этим глобальным потеплением только и думаешь о сладостном времени зимы. С разбега запрыгнул на ступеньки, гордясь, что преодолел сразу 3. Молодец, держу форму. Тяжелая входная дверь отщелкнула титановые замки, но чтобы открыть, пришлось самому потянуть на себя эту массивную сейфовую плиту. Из прихожей навстречу пахнуло бодрящим свежим воздухом. Кондиционеры работают мощно и бесшумно. Стены коридора оклеены экранными обоями. Сейчас там мельтешит калейдоскоп новостей и срочных сообщений. Я поморщился, но, увы, не каждый даже в нашей конторе подключен к инету напрямую. Низшее звено получает по голосовой команде новости с экранов. Так что пусть. Хотя это до потопности раздражает тех, у кого поиск в интернете и управление блоками памяти находится в тимусе или даже глыбже. Что делать? Технологии выскакивают одна за другой настолько быстро, что сегодня установил новейшую, а через неделю выпрыгнуло еще круче. И далеко не все могут тут же апгрейдиться по ряду обстоятельств, в том числе и финансовым. На первом этаже в прихожей первым меня увидел Касарин. Аналитик 2-го разряда. Зеленокожий, как мифический тролль, хотя по сложению больше похож на эльфа. Цвет кожи объясняет как побочный эффект биохакинга. 3 года тому опрометчиво хотел доказать, что он нашел, как секвенировать геном, чтобы стать бессмертными. Но в результате изменил цвет кожи. Хотя и с бессмертием, может быть, получилось. Пока что судить рано. Но мне кажется, просто стыдится признаться, что по молодости и дурости хотел выделиться из толпы чем-то необычным, как выделываются многие даже великовозрастные подростки. Хотя есть любители косплеев, что сознательно меняют внешность, есть и эльфообразные, хотя их эльфовость или эльфичность только в сильно удлиненных ушах с заостренными кончиками. А так, когда видишь роскошную белотелую эльфийку весом центнеров 2-3, что повадками напоминает торговку рыбы на базаре, то чувствуешь некий диссонанс с собственными представлениями о мифологии. «Шеф!» — сказал он звонким, как вроде бы положено говорить эльфам, голосом. «Рад вас видеть вживую!» «И ты прибыл?» — спросил я с недоверием. «Что тебя заставило оставить свою нору? Сегодня особый день?» Он широко улыбнулся, растягивая жабий рот на пол лица. Нарочито дряблая кожа послушно сместилась в стороны. «Сами знаете, живем и трудимся по старинке. Начальство полагает, работники должны являться на службу хотя бы раз в неделю. А в последний день месяца, как вот сегодня, общий сбор». Я взглянул поверх его чешуйчатой головы на огромное табло с часами. «А что? Ух, как время летит! Вроде бы только что уже был общий. Тогда еще Толмачев от нас ушел». Он чуть понизил голос. «Сегодня кто-то еще уйдет, а то и не один. Что-то затевается, шеф, очень нехорошее». Я промолчал. Что затевается, знаем из новостей. Неолуддисты взяли под негласный контроль Приморье. Урал бурлит. В Поволжье воинские части объявили, что верны правительству, но на подавление народных волнений не пойдут. Даже здесь, в Москве, неолуддисты начинают брать пример с шахидов, готовых жертвовать жизнями, только бы спасти, как они считают, мир от разрушения транслюдьми. Он пошел следом, а я открыл тяжелую дверь главного зала и вступил в мир умнейших людей и великолепных вычислительных машин, связанных облачными вычислениями со всеми банками данных. С обеих сторон прохода мне махали руками, улыбались. Кто-то даже поднимался и делал шаг навстречу с протянутой для пожатия ладонью. Видимся в самом деле редко, а в личном общении вроде бы есть некая изюминка, потерянная при более рациональных контактах с помощью видеоканалов. Я тоже улыбался. Это нетрудно. Нужно только помнить, в каком положении держать мышцы лица. Обменивался рукопожатием или просто вскидывал ладонь в приветствии. Кому-то кивал издали, Наконец добрался до своего уголка, что не кабинет, тот на третьем этаже, а здесь очерченное на полу место в общем зале, где в случае необходимости стол и стены могут подняться из пола по щелчку пальцев. В конце прохода у самой стены стоит набычившийся камнеломов в напыленной на тело рубашке из полиампа, что как вторая кожа, а то и первая. Картина мужчастый, широк в плечах, бицепсы по 60 сантиметров, грудь, как выкованная из меди кераса римского легионера. Я издали отдал ему честь, приложив кончики пальцев к виску и отставив локоть. Он не успел среагировать, как я вступил в очерченный квадрат своего места, где по щелчку пальцев из пола моментально поднимутся стены, уже с грохочущими картинами боев и беспорядков во всем мире, а также с графиками и столбиками цифр, где, что, сколько, оставляя внизу место для моих мыслезаписей. Сюзанна, отслеживающая все, что касается меня, вывела на голографическом экране некие чертежи, но из-за своего стола поднялась и направилась к моему месту Диана, восхитительно элегантная и эффектная, как новенький спортивный электрокар, блистающая глазами, зубами и улыбкой. На таких всегда оглядываются, а они сами пополняют ряды жен и любовниц миллиардеров и президентов. Я успел увидеть ее в голубом, но сейчас ее платье моментально сменило цвет на красный. Мои предпочтения знает лучше моего примитивного организма. Я бы удивился, что это оказывается мой любимый цвет. Но психологам виднее, и я такой бытовой хренью никогда не заморачивался. Улыбаясь все шире и радостнее, она шла в мою сторону, красиво покачивая бедрами. Платье с каждым шагом наливалось багряным огнем, нижний край заискрился оранжевыми искрами, словно она идет в пламени, сопровождающего ее костра. Плечи оголились, платье теперь держится на узких лямках а-ля конец прошлого века. Кожа Дианы чистейшая, без тату. Только на левом плече крохотный золотой мышонок засиял блестками. В его лапках появился аленький цветочек. Диана одна из немногих женщин, что сразу приняла такие тату. А в основном же женщины, да и мужчины, пока воздерживаются от подобной откровенности. Когда татуировка может выдать ваше подлинное отношение к тому, с кем общаетесь. Она подошла, звонко постукивая высокими каблуками. Я вынужденно ждал, а она обняла и поцеловала в щеку. Аромат тонких духов коснулся моих ноздрей, воображение сразу нарисовало ее обнаженной в моей постели. Она перехватила мой взгляд на ее плечо, уголки губ чуть дрогнули улыбки. «Да, моя мышка всегда счастлива тебя видеть. Никак не отговорить». Я вздохнул. Она, понимающе, с торжеством улыбнулась. Женщины умеют подбирать и даже сами составлять духи с компонентами афродизиаков. Голос ее прозвучал нежно и сочувствующе. «Как это сумели выдернуть тебя из твоей норки? Вижу, ты в стрессе. Ничего, я позабочусь». Я ощутил некоторую неловкость. Все в нашем коллективе могут видеть, куда скользнула ее ладонь и что щупают ее чувственные пальцы. И хотя такое теперь в порядке вещей, никаких табу, однако же знают, как ревностно я сосредоточен на своей работе и не терплю шажки в сторону. «Диана», — попросил я, — «перестань, это не мои игры». «В эти игры играют двое», — сообщила она жарким шепотом. «Но можем и втроем, если хочешь». Я деревянно улыбнулся и, мягко отодвинув ее в сторону, вернулся к столу, что уже поднялся из пола, то ли благодаря моей команде, то ли Сюзанна успела позаботиться раньше. На столешнице когда-то высился экран в 8К. Я еще застал время, когда он был последним писком хай-тека. Потом вместо него из поверхности стола появлялось голографическое изображение собеседника. Но в конце концов я сказал себе, что прогресс — это не новое, а лучшее, и снова велел поставить прежний дисплей. Правда, теперь это уже не 8К, а 16. Совершенно лишняя роскошь. Никто не в состоянии различить разницу при таком размере экрана. Из середины экрана выдвинулась элегантная женская фигура с безукоризненным лицом и в строгом деловом костюме. «Шеф!» — произнесла она звонким контр-альта. «Ваш вчерашний прогноз подтверждается на 90,7%. Однако, если война на юго-востоке Азии не прекратится в течение месяца...» «Прекратится в течение недели», — заверил я. «Здравствуй, Сюзанна. О, у тебя уже такие синие глаза». «И алый рот», — подсказала она счастливым голосом. «Что-то изволите особое?» Тонкие элегантные пальцы Дианы опустились на мое плечо. Я снова ощутил зовущий в постель аромат плотских утех. «Он все получит от меня», — сообщила она Сюзанне. «Я позабочусь. А ты пока сгинь, соперница!» Сюзанна беззвучно исчезла. Я услышал, как от соседнего стола хихикнули. Я недовольно покосился в ту сторону. Там поспешно отвернулся и сделал вид, что занят делом крупный парень борцовского сложения в непривычно элегантном для работников нашего отдела костюме. Я нахмурился. Все чаще теряем сотрудников. Но если раньше убегали за бугор, соблазнившись жалованием и колоссальными возможностями, то теперь многие уходят из-за страха перед воинствующими неолудами. А на их месте появляются вот такие, которых всему нужно учить заново. Ощутив мой недовольный взгляд, парень поднялся и быстрыми шагами двинулся в мою сторону. Диана окинула его оценивающим взглядом, а он, не обращая на нее внимания, остановился перед моим столом и чуточку поклонился. «Игорь Шингальц», — назвался он немного надтреснутым голосом, как чаще всего говорят те, кому в горло недавно встроили голосовой переводчик. «По рекомендации директора института прислан работать в ваш отдел. Я много слышал о вас и счастлив находиться в вашем коллективе». Через два стола от моего громко хрюкнуло. Там в роскошном кресле развалился Камнеломов. На столе перед ним слегка подрагивает под ударом солнечной вспышки на солнце призрачная голография в виде сложного дворца. Не сразу и сообразишь, что не здание, а воплощенное в макете распределение по планете запасов исчезающего рутения. Не поворачиваясь, я ткнул через плечо большим пальцем. «Видите вот того рыжего, что косит под викинга? Это он начальник отдела. Без него вас здесь не оформят». Камнеломов сделал вид, что не слышит, но приосанился. А Диана ехидно хихикнула. Шингальц широко улыбнулся. «Да, знаю, но когда говорят про этот отдел, обычно называют вашим». «Слишком прост», — мелькнуло у меня. «Не понимает, что это вызывает недовольство и зависть коллег, особенно у Камнеломова. Даже директору вряд ли понравится, хотя он и кажется человеком мудрым и жизнь повидавшим». Диана пропела сладким голоском. «Вообще-то не только этот отдел, но и весь наш центр можно назвать так, как ты сказал, но пока что вслух об этом не говорят». «Ты попал в хорошее место. На меня не смотри такими глазами, я принадлежу Гарольду Анатольевичу целиком вся». Шингальц улыбнулся шире, ухватив сразу и мою реакцию. Я даже дернулся, рабовладелец из меня никакой. А Диане сказал очень вежливо. «Уверен, многие бы хотели оказаться на моем месте и работать в вашем коллективе. И хотя всегда так говорят, имея в виду вообще данный коллектив, но почудился намек, что он говорит о сгруппировавшихся вокруг меня специалистах, хотя я очень не коллективный человек, скорее волк-одиночка, предпочитаю самостоятельные и никем не скованные действия. Моя специализация — прогнозирование будущего, а для этого нужны только всевозможные и разнообразные данные и умение ими оперировать. А к этому у меня полный доступ, как почти у каждого на Земле, только не все умеют пользоваться». Диана наклонилась надо мной так, что пышная грудь легла мне на шею. Шепнула жарко в ухо. «Я в твоем распоряжении, помни. Можешь делать со мной что захочешь». «Не бреши», — мелькнула трусливая мысль. «Только говоришь так, а потом сама начнешь делать со мной что захочешь. Нет уж, в эти игры не играю. Хоть я на 99 похотливая обезьяна, но оставшемуся проценту неокортекса удается держать эту обезьяну в узде достаточно крепко». Шингальц даже не проводил ее взглядом, что вообще-то подвиг, достойный святого Августина, сказал мне все тем же хрипловатым голосом переводчика последнего поколения. «Я учусь быстро. Если что нужно узнать совсем новое, то я подключен к глобальной сети на постоянной основе». «Здесь все такие», — ответил я. «Почти все». «И вообще-то», — добавил он, — «я открыт полностью». Я кивнул, но открыт полностью и вообще-то открыт полностью — это не одно и то же. Мой натренированный мозг мгновенно отыскал в облаке его данные. В самом деле открыто почти все, за исключением совсем крохотного сектора, помещенного под пароль, который, как я сразу понял, без мощного квантового компа не вскрыть. «А что упрятано?» Он покраснел, как юная тургеневская девушка, которую увидели, когда та отправилась в заросли цветущих благоухающих роз и, закинув подол платья себе на плечи, присела там покакать. «Простите, но там мои детские травмы. Если хотите, для вас открою, вы же мой босс, но для остальных пока не готов». Я сказал легко. «Все норм, У меня тоже были комплексы на сексуальной почве, но повзрослел и понял, что все выдумано, сам потом смеялся. «Ох, простите». «Приступайте к работе», — велел я. «У нас ее больше, чем где-либо в мире. А к вам сотрудники пока присмотрятся за пробный период». «Насколько пробный?» «От недели до месяца», — ответил я. «То, что вас прислал сам директор института, всего лишь рекомендация, но не повеление нашему коллективу и мне».